Глава 15. Разговор с отцом и первая драка в школе. Отец, наконец, пришел в себя после моих откровений, дождался, когда я оправлюсь совсем от болезни, к воскресенью, и с утра пошел на меня в атаку, убеждая ни в коем случае не бросать школу и уже потом поступать, куда я захочу. «Подумай, сынок, тебя же заберут в армию. Ты можешь попасть в Афганистан». Достаточно серьезный аргумент, и в свое время я к нему прислушался. Отец подсел поближе ко мне и говорит очень душевным таким тоном, добра мне желает по-настоящему, его можно понять. Моего ровесника забрали именно в Афган. К счастью, он вернулся живым и невредимым оттуда. Стал потом станочником и котлетчиком, из нашего города на работу в Питер ездил целый вагон таких лихих ребят. Потом устроился в таможню и зажил совсем хорошо. Котлету прямо на ногу мне дважды кидали даже в нашем городе молодые придурки, тренируясь перед околпачиванием Питера. Клиентов для развода они ищут, толкаясь по магазинам, в ожидании, когда лох засветит кошельком, набитый купюрами, и выйдет из магазина. После этого его обгоняет парень, обычно с курткой на плече, и почти точно на ногу жертве падает толстый лопатник. Человек поднимает кошелек и успевает рассмотреть, что он набит долларами и крупными купюрами в рублях. На самом деле доллары сложены в пачку купюрами по одному-два, да и крупные рубли часто поддельные. Ибо как себя поведет счастливчик, никто не знает. Вполне возможно, что просто сурово пошлет всех нахрен и засунет себе кошелек тупо в карман. Не испугается драки, а доказывать потом милиции, что это именно твои деньги в кошельке, никому не сдалось. Тем более, если гражданину нанесены серьезные побои в ходе дискуссии о принадлежности кошелька, и дело пахнет реальным сроком за хулиганку с отягощающими обстоятельствами, группой и по предварительному сговору. Если он очень настойчиво зовет быстро исчезающего за горизонтом жулика, задумка срывается. Если же нет или не очень, к нему сразу подскакивает некрупный и неопасный с виду паренек, заявляет, что видел поднятый кошелек, предлагает сразу же поделить деньги в ближайшей подворотне. В подворотне их находит хозяин кошелька уже с парой солидных по виду друзей, после чего они настойчиво убеждают обоих, по их мнению, нехороших товарищей, польстившихся на чужое добро, что денег в кошельке было гораздо больше. Просят посмотреть деньги клюнувших на халяву граждан. Подставной сразу же, без разговоров, отдает свои. Их осматривают и возвращают без проблем обратно. Сбитый с толку гражданин также отдает пачку из своего кошелька. Их ломают во время осмотра и возвращают малую часть хозяину. После чего все мгновенно исчезают, а лох остается в подворотне с небольшой пачкой самых маленьких купюр в руке. Такой вот стандартный путь для тех переломных времен. Воин-интернационалист, жулик, ответственный работник таможни. Именно так многие мои знакомые катались по всему Союзу. Даже в Киеве, Риге и Минске успели отметиться как следует. Единственное, что странно, приятели секции, которые хорошие боксеры, этим промыслом не занимались. Редко кого из них я встречал во втором или четвертом вагонах вечерней электрички. Наверное, сразу переходили в более серьезно организованную преступность и занимались опасными делами. Хотя большинство котлетчиков за применяемое насилие к несговорчивым клиентам тоже получили сроки, настоящие или условные со временем. Поэтому насчет Афгана я отвечаю отцу уклончиво. Идти служить в советскую армию я вообще не собираюсь. Однако знать, как я этого избегу, отцу совсем не требуется. Пусть спокойно спит и думает, что сын по-прежнему послушный и очень... среднестатистический советский подросток, только с непонятным закидоном насчет своего будущего. «Сынок, после 10 класса иди куда захочешь. Сейчас ты еще так мало знаешь о жизни за пределами нашего города. Кругом опасные опасности и подозрительные незнакомцы». Это у папки основная тема, как опасен мир, и раньше его слова точно правильно относились бы ко мне. Однако теперь я знаю про опасную жизнь в несколько десятков раз больше его самого, поэтому отцовы уверения пропадают в туне. «Папа, вопрос с армией возникнет через 3 года. Тогда и придется решать его. Сидеть 2 года, как тепличный овощ, в 10 классе я точно не стану. Даже и не мечтай. Привыкни к тому, что я осенью уеду в Ленинград». «Ну как ты его можешь решить?» — не может успокоиться отец. «И приходится немного обрезать наш диалог». «Через 3 года, папа, поговорим. Чего воду в ступе толочь?» И тут отец выдает свое сокровенное прямо из души. «А в военном училище и форма красивая, и кормят отлично. И девушки хотят за военного замуж выйти, все поголовно». «Проговорился все-таки, что с детства моего имеет такую надежду упрятать меня в военную бурсу, чтобы еще 5 лет за меня государство отвечало и кормило кое-как, а самому в сторонке гордиться бравым сыном-курсантом, отличником БП и ПП. В то самое время, как сынок уже одного жулика хорошо так ограбил, теперь может красиво банковать на всю добычу. Форма-то ничего, особенно наша, военно-морская, черная и симпатичная. На зеленых собратьев мы с понятной жалостью и пренебрежением посматривали, как они в +25, бывало, в длинных шинелях непонятного мышино-болотного цвета разгуливают по улицам. У нас переход с шинели на бушлат давно уже произведен, да и смотрится все гораздо симпатичнее. Золотые пуговицы с якорями блестят на весеннем солнышке. Единственное, только бескозырка уступает фуражке сухопутных братьев по удобству ношения. Зато и на ней видны золотые буквы училища, славного своими традициями, героями Советского Союза и нашим общим делом вместе с товарищем Маринеску. Очень гордился я своей системой, даже ее высокими процентами в статистике правонарушений и венерических заболеваний по всей Ленинградской военно-морской базе. Смотрел с восторгом со своего этажа, как в обеденный перерыв такие уже бравые третьекурсники, собрав денежные взносы с товарищей и похватав на камбузе металлические чайники, перепрыгивают через метровой высоты заборчик на заднем дворе училища, после чего разбегаются по окрестным пивнушкам за ячменным напитком. В начале улицы имени старого большевика Шкапина на берегу обводного канала стоят 2 ларька по разливу пива. Еще на углу училища имеется пивной зал под условным названием 3 пискаря. Напротив него, в доме бывшего садовника царя, находится единственный в огромном городе женский вытрезвитель. Наши минеры и штурманы постоянно наслаждаются тихими летними вечерами весельем, доносящимся оттуда. Слышат развеселые крики и площадную ругань, доставляемых насильно на протрезвление женщин, жестоко лишенных праздника и разлученных с любимыми алкашами. Завсегдаты этих пивных заведений уже твердо выучили, что сильно торопящихся борзоватых парней в военно-морских робах положено пропускать к выдаче пива без очереди, чтобы не опозориться прилюдно, совсем напрасно пытаясь доказать, что их тут не стояло. «Торопятся ребята, пусть покупают без очереди, защитнички наши!» К моменту возвращения нагруженных добычей парней на заднем дворе появляется фигура дежурного по училищу. Пожилой капитан 1-го ранга, он честно пытается перехватить доставщиков контрабандного продукта, курсанты ловко и вежливо оббегают его неповоротливую фигуру, перепоясанную портупеей, и скрываются на том же камбузе вместе с чайниками. Да, все было очень прекрасно, пока вместо пожилого вице-адмирала Неволина не появился строгий прообраз белорусского батьки, также из белорусских крестьян, новый начальник училища, и принялся с небывалым энтузиазмом закручивать гайки прямо по человеческим судьбам привыкших к постоянному разгулу курсантов. Жизнь сразу стала серой, как тюремная стена, как пел классик. Теперь уже постоянно стучали барабаны на строевых смотрах, неуставные клёши и ушитые бески с мийцами-грибанами изымались и беспощадно рвались на месте. Навязчиво в воздухе пахло какой-то аракчеевщиной, расстрелом восставших на Сенатской площади, свистом шпицрутанов над нашими грешными головами вместе с цитируемым строевым уставом, шагистикой-плутонгами и уставными бирками, нашитыми даже на перчатке. К Как-то уже в Москве на параде суровый сухопутный патруль докопался до парня из нашей роты по прозвищу Ганс. Проверили все, что можно. Старлей, начальник патруля, уже загрустил, однако вспомнил что-то из своей уставной молодости и крайне язвительно спросил того. «Может, товарищ курсант, у вас и на перчатках бирки имеются?» «А как же? Конечно, имеются. Все обирчено», — ответил тот и вывернул требуемое наружу. Начальник патруля оказался поражен в самое свое уставное сердце и даже отдал честь, отпуская Ганса восвоясь. Отчисленные из системы залетчики десятками поворачивались по команде направо, уходили в роту обеспечения, чтобы вскоре оказаться на Северном флоте и продолжить службу матросами. Загрустил я тогда серьезно, однако потом снова повеселел. К спортсменам новый адмирал относился почтительно, и прикрывать нашу боксерскую синекуру с выходами как бы на тренировки в город не стал, несмотря на все наши опасения. Сказать откровенно, на тренировке в городе я побывал всего один раз, где-то на Петроградке, не помню в каком спортзале. Один раз за 4 года постоянных выходов в город — это серьезное достижение. Всегда находились более интересные дела, чем потеть в спортзале, повторяя давно уже выученные движения, как было уверено наше начальство. Обычно выходили за ворота и разбегались каждый в свою сторону, для чего положено иметь при себе левую увольнительную записку. Моя обошлась мне в 4 рубля. 1,5 за вкладыш, 1,5 за корочки и 1 рубль за правильную гербовую печать из канцелярии. Покупать пришлось все строго по отдельности. Эх, воспоминания о боевой молодости снова невольно забрались в голову, а ведь отец продолжает терпеливо ждать ответа. Не стану его пока совсем разочаровывать. Пусть питает надежду мной гордиться и дальше. Все же у него своя сложившаяся в голове система ценностей и координат советского человека эпохи товарищей Сталина, Маленкова, Хрущева, Брежнева. Что офицер стоит выше, чем все, что отец может себе зримо представить. Поэтому не стану его обижать, однако руководствоваться его наставлениями и мечтами не собираюсь. Эта жизнь полностью моя. Еще неделю я отходил от болезни, даже не тренировался полноценно. Однако, взвесившись после тренировки, увидел, что мой вес добрался до 47 кило. И значит, я стою на правильном пути. Много еды и занятия начинают преобразовывать мое тело в нужную сторону. Вскоре мне пришлось вспомнить еще один случай из прошлой жизни в школе. Когда после какой-то перемены ко мне подошел Стас и сказал, что он сегодня дерется с нашим одноклассником по прозвищу Татарин из-за моей сумки-портфеля. Тот пнул ее ногой. Стас это заметил и предъявил парню. «А, точно. Было такое происшествие. Теперь я и сам это вспомнил. Дело-то ерундовое, почти обычная детская шалость, однако если присмотреться повнимательнее, говорит о неуважении в мою личную сторону. Я не знаю, почему так охотно вписался в этот процесс приятель, однако хорошо помню, что на его слова я просто пожал плечами. Мелькнула тогда мысль в голове, что стоило бы мне выйти вместо приятеля, однако все это произошло не на моих глазах, и я подумал, что Стас зачем-то сам хочет подраться. Повод точно ерундовый. Зато потом в туалете они долго били друг друга по очереди по лицу и оба отделались юшкой из носа. Стас побольше — это вообще его слабое место. Полгода, который он проходил на бокс, почти каждый спарринг этим делом заканчивался. «Подожди-ка, портфель пнул мой, поэтому именно я и спрашиваю с Татарина», — решаю я мгновенно. «Есть повод показать себя во всей красе одноклассникам, выпустить зверя, так сказать. Давно уже пора, чтобы не пользовались моей бесконфликтностью и добротой внутренней. Я-то по очереди с провинившимися обмениваться плюхами не собираюсь. Знаю точно, что в момент начала стычки бью очередями по 3 удара в секунду, как из пулемета. И с этим ураганом мало кто может справиться. Поэтому я немного размялся, дожидаясь, пока все соберутся в туалете, и появился как раз вовремя, чтобы остановить поединок из-за моего личного портфеля. «Стас, давай я сам постою за свое имущество». Стас нехотя отошел в сторону, я встал перед одноклассником, посмотрел ему в глаза внимательно и говорю достаточно доверительно так. «Вопрос, по-моему, выеденного яйца не стоит. Просто признай, что поступил неправильно, и мы разойдемся мирно». Татарин поздоровее меня, парень, и не трус, поэтому довольно нагло улыбается. Расходиться и что-то признавать не согласен, да и группа поддержки солидная за него болеет. Всем, конечно, интересно, чем кончится противостояние. Ладно, тогда не обижайся за учебу. И я сразу начинаю драку без дальнейших разговоров, отправив в голову парня верную троечку прямых ударов. С ног татарин не свалился, однако отлетел к стене немало ошарашенной скоростью получаемых зуботычин. Места вокруг совсем мало в маленьком туалете. Парни столпились еще вокруг плотной толпой, а я не оставляю времени прийти в себя противнику. Пробиваю, как на тренировке по груши, еще одну за другой две тройки зуботычин. Последнюю хорошо, так потяжелее, уже с акцентом в ударах, не так быстро. Ведь противник ошеломлен и не понимает, что происходит. Костяшки ударной поверхности кулаков сразу же заныли от жестких столкновений, однако вполне терпимо для меня. После этого отхожу назад от прижатого к стене татарина и с интересом смотрю на насупившиеся лица однокашников. Похоже, не ожидали от скромного парня такой злой манеры драться. Хотя я и боксер давно, просто никогда этим не выпячивал себя перед однокашниками и спокойно переносил разные шутки на свой счет. Когда можно было и ответить жестко. Однако именно в этом случае столкнулись необходимость показать свой нынешний характер и умение с тем обстоятельством, что задел меня татарин совсем не по теме. Я даже не требовал извинений от него. Простая констатация факта неприятного поступка. Раз уж Стас зачем-то поднял вопрос на самый высокий уровень, когда уже с темы не съехать без драки или тогда остаться в трусишках надолго. Кровь у парня течет из носа, как и в тот раз, однако он не сдается, пока и снова сжимает кулаки, готовясь тоже достать меня. Правда, все же небольшой разрыв появился около носа, и выглядит противник серьезно пострадавшим, судя по его взгляду. Поэтому я предлагаю примирительно признать ничью и считать поединок завершенным. Тем более, что звенит звонок, и нам пора в класс заходить. На полной своей победе настаивать не стану, и так все зрители поняли, что произошло на самом деле. Больше драться ни к чему. Если сам татарин не предложит продолжить после уроков, встретиться где-нибудь за теплицей. По нему пока так и не понять, что у него на уме и к чему его приведет полученная трепка, только на лице начинают быстро расползаться красные пятна в местах ударов. Притихшие товарищи с сочувствием уводят парня в класс. Я со своими двумя приятелями захожу последним, и мы готовимся к уроку истории. Весь урок пострадавший посматривает на свое лицо в зеркало, которое попросил один из его друзей у девчонок. Потом встает и просит отпустить его с урока учительницу, которая сразу же ему разрешает выйти из класса. Все учебники и тетради остаются лежать на столе, портфель соберут друзья и занесут к нему домой, благо, что он, как и я, живет прямо около школы. Что же, победа за явным преимуществом, что довольно здорово. Сам-то я татарину уступаю в росте десяток сантиметров и в весе столько же килограммов. Правда, теперь меня, как уже пострадавшего в прежней жизни за то, что я распускал руки, реально волнует, не получил ли парень какие-нибудь серьезные повреждения. В принципе, я не бил его по носу, только по скулам вокруг. Там ничего такого опасного нет. Да и по силе ударов сильного сотрясения не должно случиться. Поэтому мы расходимся после уроков. Жека посматривает на меня с удивлением. Стас, уже успевший понять по прошлым событиям, что я сильно изменился, по-дружески поддерживает меня морально, как и некоторые одноклассники. В смысле, что татарин сам напросился на хорошую трепку. Это-то я и сам понимаю, поэтому решаю не переживать о случившемся, пока не узнаю что-то тревожное о здоровье одноклассника. В школу на следующий день парень не пришел. Однако наша классная уже полностью в курсе, что случилось в туалете. Сразу же оставляет меня на разговор после уроков. Парни, как положено, поделились увиденным с девчонками. Девчонки напели класснухи всю историю на ушко, так что я особо с ней не спорю, но и не соглашаюсь ни с чем. Молча выслушиваю взрыв негодования и ухожу, не сказав ни слова, чем привожу полный восторг моих приятелей, подслушивавших наш разговор у приоткрытой двери. Оправдываться, что он первый пнул мой портфель, а я просто вышел вместо собравшегося драться Стаса, нет никакого смысла. Класснуха во всем обвиняет только меня, чему я не удивлен совсем. И даже откровенно грозит мне пролетом мимо комсомола, на что мне вообще наплевать теперь. Вот так молодые упертые бойцы начинают строить свою хулиганскую историю с первой серьезной победы, наивно думая, что пара тяжелых ударов решает все проблемы. Однако я уверен в обратном, что распускание рук решит тебя самого. С другой стороны, теперь ни у меня, ни у того же Жеки больше не будет проблем в классе или с другими восьмиклассниками. Все скоро узнают о том, что Татарин не ходил в школу почти неделю именно после моих ударов, а подзуживаемые постоянно вредным Клисиным двоечники не захотят попасть на место Татарина. Драться у нас принято один на один, так что шансов у них нет.